Глава 9. Владимир. Проснулся Кирилл от того, что страшно бурлило в животе. Спросонья не сразу вспомнил, где он. Первой мыслью было: «Я чем-то отравился, нужно разбудить Любовь Леонидовну». Воспоминание о том, что Любови Леонидовны здесь нет и в помине, пришло уже на бегу. Туалет был необходим срочно, сию секунду. К счастью, дверь со знакомым изображением обнаружилась быстро, в конце коридора. Кирилл успел удивиться яркому свету в помещении. Лампочки здесь горели вовсю. В отличие, например, от спален или столовой, где светили едва ли в полнакала. И в душевой, куда Кирилл ходил с адаптами после приезда, тоже было полутемно. А вода текла тонкой струйкой и чуть теплая. В связи с чем его словарный запас сегодня существенно обогатился. А здесь, надо же, какой яркий свет. Все это промелькнуло в голове за пару мгновений, в течение которых влетел в кабинку и плюхнулся на унитаз. А за дверью вдруг раздалось неожиданное. Приближающийся топот, звуки ударов и чей-то крик. После чего голос Толяна удовлетворенно произнес: «Попался, засранец!» Дверь кабинки распахнулась. Возникший за ней Толянов охранник, глядя на ошалевшего Кирилла, сморщился. Из-за его плеча выглянул Толян. «Вы чего?» — опомнился Кирилл. Потянулся было к двери. «Ай!» — охранник ударил его по руке. «Не трожь!» — донесся со стороны умывальный голос Реда. Звучал он сдавленно, но категоричных ноток не растерял. Голос сопровождали странные трескучие звуки, как будто рвали материю. «Не дай бог с него хоть волос упадет. Тебе тогда Евгенич бункерную лавочку навсегда прикроет. Слышь, Толян?» «Слышь!» — буркнул диктатор. Бросил Кириллу: «Все, что ли? Так вставай, расселся!» Закрывать дверь ни он, ни охранник не собирались. Натягивать трусы пришлось в присутствии свидетелей. После чего обалдевшего Кирилла вытолкнули из кабинки, прямо навстречу жуткому зрелищу. На полу ничком лежал Ред. Лицо у него было залито кровью. Верхом на командире сидел еще один Толянов охранник. Он придавил шею адапта к полу и держал у затылка пистолет. Второй, закатав на Реде штанины, сматывал ему ноги скотчем. Вот что издавало странный треск. С руками уже управились. На спине командира лежал крепко стянутый от локтей до запястья клин. «Что вы делаете?» Кирилл попытался кинуться на выручку. «Стоять!» Его схватили за волосы и заломили руки. «Что происходит?» От боли в голосе прорезались слезы. «Что вам нужно?» «Ну во!» – заулыбался Толян. «Пошла конструктивная беседа!» Он уселся на неожиданный в туалете крутящийся стул. Кирилл мог бы поклясться, что минуту назад ничего подобного тут не было. И, вальяжно развалившись, закурил. «А нужно мне, чтоб из меня дурака не делали! Чеши давай! Куда вы в натуре волокетесь?» Кирилл неуверенно оглянулся на Реда. «В Казань!» Ред чуть заметно шевельнул веками. Толян прикрикнул, и Кирилла развернули к командиру спиной. «На пахана своего не гляди, на меня гляди. Жив будет, так еще налюбуешься. А вот будет он жив или наоборот, это теперь твоя воля. Скажешь ты мне правду или нет?» «Какую правду?» — пролепетал Кирилл, с ужасом начиная понимать, чего от него хотят. «Всю, птенчик, куда вы ползете и что там за клад нарыть собираетесь? Ты думаешь, я 40 лет на свете прожил, а все сказки верю?» Должно быть, ответ был написан у Кирилла на лице. Толян глумливо рассмеялся. «Смотри-ка, в натуре так и думает. Пахан-то твой сомневался!» Он перевел взгляд на Реда. «Аж на спать в ботинках лег, и все равно я вас обдурил!» «Ты что ему, падла, в кофе намешал?» Услышал Кирилла за спины сдавленный голос. «Не скопытится!» «Да ни хрена твоему сокровищу не будет! Обычное слабительное в ихнем бункере и делают. Дешево и сердито, а?» Кажется, Толян ожидал восхищения собственным хитроумием. «Снотворно еще проще», — проворчал Ред. «Вырубил бы нас прямо в столовке, привет. А так жди еще, пока приспичит». «Снотворным вас, мутантов долбанных, с малой дозы хрен уложишь», — посетовал Толян. «А с большой хрен добудешься. Полдня сопли жуете, пока раздуплитесь. Пришлось, как говорится, другим путем идти. Вонючим, зато действенным». Он гоготнул. «Понравилось?» «Не разобрал. На меня ты то ли порошка зажмотил, то ли не дошло еще». «А ну, зараза, с самогоном не действует. Ладно, потрещали, хорош». Толян снова повернулся к Кириллу. «Так я не слышу, умник. Куда путь-то держим?» «В Казань». В ответ его ударили сзади под колени. Сначала по одной ноге, потом по другой. Так больно Кириллу не было еще никогда. Даже если бы захотел сказать, ничего не смог бы. Перехватило дыхание. Осознав себя снова, он понял, что рыдает. А Ред что-то яростно сипел. Кирилл разобрал «непростит» и «генераторы». Толян смотрел на умника озадаченно. «Не веришь, на плечо его глянь», — сипел Ред. «Говорю тебе, из-за плевой царапины с копытка вырнулся. Еще раз врежешь, он у тебя тут вовсе кони двинет». Повязку на плечо у Кирилла ковырнул толстый палец с грязным ногтем. «Содрать?» — предложили за спины. Кирилл вздрогнул. Толян поморщился и мотнул головой. «Ладно, верю, окей», — решил он. «Не серчай, сталкер, сам напросился. Значится, птенчик, слушай сюда. Там за стенкой светлый полдень. Сейчас мои бойцы-сталкеры разденут и вынесут на солнышко. Ненадолго, чтобы сразу не подох. 20 минут. У Кирилла от ужаса распахнулись глаза. «Потом назад принесут, а ты послушаешь, как он выть будет. Поглядишь, как корчится в страшных муках. Не скажешь, еще раз вынесут». «И так до тех пор, пока не скажешь. Мутанты, ребята, крепкие, надолго хватит. Верно говорю, сталкер?» «Сволочь ты, хозяин», — раздалось в ответ. Толян удовлетворенно хмыкнул. «А вечером мои проснутся, как отмазываться будешь?» — просипел Ред. «С чего я среди дня загорать поперся?» «И верно», — воспрянул духом Кирилл. «Мы ведь не одни здесь». Толян, однако, сохранял безмятежность. «Твои не скоро проснутся. С ними-то мне тереть не о чем, они небось и не в теме даже. Пускай дрыхнут. Будете вести себя по-умному, проснуться, как ни в чем не бывало. Завтра к полудню вряд ли раньше». Он снова хохотнул. «А не будете, так прямо во сне всех и приходуем, тепленьких». «Этот подлец усыпил ребят», — понял Кирилл. Добавил что-то в еду. «Они спят, как мертвые, ничего не слышат, а проснутся связанными». Ред, должно быть, пришел к тому же выводу. «А Евгеничу что скажешь?» — продолжил наступать он. «Когда он сюда заявится? Сокровище свое искать». «А скажу, не было тут ни тебя, ни твоей развалюхи. Мало ли что стряслось, мне откуда знать. Так и быть, трупаки искать помогу за умеренную плату. Мы вас даже, пожалуй, найдем вместе с обозом разграбленным. Выпьем, поплачем». «Сергей Евгеньевич с Германом вам ни за что не поверят», — выпалил Кирилл. «А это уж их дело. Не хотят, так пусть не верят. Лысый, раздевай мутанта». «Нет!» Теперь Кирилла заставили повернуться к Реду лицом. Сидящий на спине командир охранник, и впрямь лысый как колено, ухмыльнувшись, вытащил нож. Не спеша разрезал на Реде футболку. Обнажилась темная спина с едва успевшим затянуться шрамом. Лысый, помогая себе ножом, освободил Реда от майки. Затем, приподняв ремень, разрезал его вместе с поясом брюк. Потащил лезвие вниз вдоль штанины. Кирилл наблюдал этот кошмар, уже не замечая катящихся из глаз слез. «Прекратите!» — голос сорвался. «Вы ведь взрослый, умный человек! Как вы можете так поступать? Неужели вам его не жаль?» «Всех жалеть, птенчик, жалелки не хватит!» — отрезал Толян. «У меня бойцов 200, да балласт еще столько же! Да с других поселков сюда бегут от диких подальше! Не к твоему яйцеголовому, небось!» Кирилл не сразу понял, что речь о Сергее Евгеньевиче. «Он-то к себе в бункер хрен кого пускает!» «В бункере для этого недостаточно ресурсов. Помещения рассчитаны на определенное количество людей, все желающие там не поместятся». «Ишь ты!» — усмехнулся Толян. «Ресурсы у них. А меня про мои ресурсы спрашивал хоть кто? Дикие кого пограбят, народ куда по-твоему прется? Герману, небось, не больно прибиваются?» «Герману все, кто рядом был, давно прибились», — прохрипел Ред. «А то не знаешь, что вокруг Москвы почти никто не выжил». «А по мне так хоть бы и все передохли. А то ж только жрать и просят. Корми их, пои, от диких охраняй». «Благодетель», — процедил Ред. «У самого народ в завалах так надрывается, что словно мухи мрут. Девок в бордель согнал. Под коноплей целое поле. Не знаем, думаешь?» «Да мне похрену», — рявкнул Толян. «Я тут силой никого не держу. Не нравится? Так ворота вон там. Сам бы попробовал этакую ораву прокормить. Вода есть, жратва есть, электростанция работает. И девкам, небось, в борделе-то послаще, чем в свинарнике пыхтеть или борщевик рубить. Слыхал бы, как воют, когда на пенсию отправляю. Из сил ведь выбиваюсь», — доверительно поведал он Кириллу. «Поскольку дней, бывает, не сплю. Анатолий Андреевич то, Анатолий Андреевич все, а Анатолий Андреевич не железный, между прочим. Сколько здоровья положил на то, чтобы поселок поднять? Небось, никто не спрашивал. А яйцеголовый с Германом и вовсе за падлу держат. Секреты развели. И ты еще туда же. Толян горько вздохнул. А Кирилл подумал, что управлять таким многолюдным хозяйством должно быть и впрямь непросто. Запутавшись в мыслях, он молчал. Толян смятение собеседника почувствовал. «Облегчи душу, птенчик. Не доводи до греха. Думаешь, мне охота над паханом твоим издеваться? Сердце ж кровью обливается». «Так отпустите нас!» — взмолился Кирилл. «Когда мы вернемся, я все расскажу Сергею Евгеньевичу, обещаю. Уверен, что вы сможете найти с ним общий язык». «Кабы могли, давно нашли бы», — просипел с пола Ред. «Не слушай его». Толян шевельнул бровью. Лысый, сильно, наотмашь ударил Реда по лицу. Диктатор повернулся к Кириллу. «Ну, куда тебя твой яйцеголовый зарядил? Что там? Оружие? Карты? Бункер еще один? Что? Я ж не для себя, для людей стараюсь». «Так старайтесь, что бьете пленного?» Толян выпрямился. «Бью!» — яростно подтвердил он. «Мутант твой один, а у меня в поселке. Сколько их? И все жрать хотят. А яйцеголовый тебя, небось, не погулять выпинал? Сердцем чую, мутит что-то. Лекарства придумали?» Толян пытливо заглянул Кириллу в глаза. «Чтобы жить подольше? А тебя к дальним корешам отправили, химии какой подсобрать?» «Так имей в виду, птенчик, первого меня надо вылечить. Мне помирать никак нельзя. Колись, ну!» Кирилл закусил губу и опустил голову. «Одевайтесь получше, парни!» — заботливо наставлял Толян подручных. «Солнышко-то в самом зените! Не зацепило бы вас!» Парни дружно осклабились. Надели защитные комбинезоны, натянули на руки перчатки. Перчатки Кирилл узнал. Специальный состав для них, не пропускающий ультрафиолет и сохраняющий при этом эластичность ткани. Они с Вадимом Александровичем разрабатывали вместе. Так радовались, когда все получилось. Это воспоминание почему-то доконало. «Не надо!» — взмолился он. «Пожалуйста!» Толян поморщился. «Господи, чего ж так орать-то? Ну не надо, значит, не надо!» Выражение лица снова поменялось. Теперь Толян смотрел на Кирилла почти ласково. «Тут ведь твое слово главное. Так что, куда бредем-то?» Кирилл опустил залитые слезами глаза на Реда. Встретился с командиром взглядом. «В Казань!» Толян вздохнул. «Вот же злый день! Никакого в тебе сострадания. Взяли, парни!» Парни дружно наклонились. И тут перевернутый на спину Ред резко подтянул к себе связанные ноги и выбросил вперед. Мыски врезались точно в горло нагнувшемуся охраннику. Тот странно зашипел и осел на пол. Ред сильным рывком развернул тело и попробовал также легнуть второго, но парень успел отскочить. Направил на Реда пистолет. Кирилла, попытавшегося было повиснуть на руке у лысого, тот схватил за шиворот. Ред, покряхтев, улегся на бок. «Взяли парни!» — передразнил он. «Твоим парням только коров за вымя брать!» «Ах ты, гнида!» — прошипел вскочивший Толян. «Лысый, свяжи умника!» Лысый шмякнул Кирилла на освободившийся стул. Заломил сзади руки, подобрал с пола катушку со скотчем. Ред издевательски расхохотался. «Эх же крепче он, боец серьезный!» В ответ охранник с пистолетом ударил его ногой в живот. Ред согнулся, словно переломившись. Рванувшегося к нему Кирилла наградили оплеухой. Толян выругался. «Сказал же, по морде не бить! Примотал?» Лысый поднял Кирилла за плечи вместе со стулом. Потряс, демонстрируя надежность пут. «Окей!» — кивнул Толян. «Взяли!» И в этот раз Реда действительно взяли, хотя мощное бурое тело отчаянно сопротивлялось. Толян отпер неприметную дверь у дальней стены. «Умника отодвинь подальше! Не дай бог обгорит!» И Кирилл с ужасом понял, что солнце прямо здесь, за дверью. «Стойте!» Он задергался, пытаясь высвободиться. Лысый потянул ручку на себя. Приоткрывшаяся щель засверкала беспощадным белым. «Это боль такая, что лучше б сдохнуть», — вспомнил Кирилл. «Орали так, что глотки посрывали». «Не надо! Пожалуйста!» Он запрыгал вместе со стулом. Понял, что не сможет на это смотреть. И пусть будет каким угодно предателем, пусть Ред откажется потом с ним разговаривать. Пусть будет, что будет. Но позволять мучителям тащить беззащитного человека на солнце нельзя. «Я скажу! Все скажу! Не надо!» Кирилл увидел, как заиграла на лице Толяна довольная улыбка. Увидел, как с усилием вывернув шею, сверкнул глазами Ред. И в эту секунду Треснула дверь, через которую бесконечное время тому назад Кирилл сюда вбежал. Она, должно быть, была заперта и отлетела от стены, неся на себе вырванный с мясом замок и кусок наличника. В помещение ворвались двое, один из которых сбил с ног Толяна, а другой бросился на Лысого. Лысый, в отличие от щуплого диктатора, на ногах устоял. Он мертвой хваткой вцепился во влетевшего. Кирилл с изумлением узнал Люка. «А ну застыли!» — выкрикнул, обращаясь к Лысому и двум другим охранникам тот, кто уронил Толяна. «Башку снесу!» — и дернул правителя за остатки волос. Кирилл издал странный звук, нечто среднее между всхлипом и восторженным возгласом. Диктатора держал Джек. Стало видно, что в руке у него блестит металл, и блестит он у самого горла Толяна. В то, что обещание красавец выполнит, и рука его при этом не дрогнет, Кирилл поверил сразу. Толян, очевидно, тоже. «Лысый, брось!» Лысый, помедлив, разжал сомкнутые на горле Люка пальцы. «На колени! Жалом в стену!» — приказал двум другим Джек. Те не сводили глаз с хозяина. «Выполнять!» — прохрипел Толян. Охранники поползли на коленях к стене. Джек повернулся к Лысому. «А тебе чего? Особое приглашение?» Люк дернул парня за плечи, поднимая с пола. Джек заметно развеселился. «Ну-ка, фрукты, встаньте в ряд вместе, мы кто?» Ответом было угрюмое молчание. «Фруктовый сад, сельповый неасфальтированная!» Сукаризный просветил Джек. Крикнул в сторону выломанной двери. «Народ, заходи! Помогай урожай собирать! Да калитку закройте! Ишь, устроил солярий, козел!» И ткнул Толяна ладонью под ребра. Толян болезненно скривился. А Джек сочувственно смотрел на Реда. «Опа-па!» Неодобрительно качая головой, проговорил он. «Журавли летели! Кто-то ёбнул по затылку, тапочки слетели!» «Трепло!» — проворчал Ред. Помещение внезапно стало тесно. На выручку, оказывается, явился весь адаптский отряд. Олеся и Лара разрезали на пленниках путы. Кирилл попробовал встать, но понял, что ноги слишком дрожат, и опустился обратно на стул. «Не трепыхайся пока», — посоветовала Лара. Она быстро заглянула Кириллу в глаза, оттянув веки, бросила «Ничего, жить будешь», и устремилась к Реду. «Я тем более буду», — проворчал тот. Освобожденный от скотча с наслаждением разминал ладони. «Затек маленько, так нормально». «Да где нормально?» — возмутилась Лара. «Вон как бровь разбили, уроды!» Смочила под краном подол футболки и принялась вытирать Реду лицо. Тот попробовал увернуться. «Да хрен с ним заживет! Дай лучше замотаюсь чем-нибудь!» «А то чего?» — Джек подмигнул. «Боишься в обморок от восторга хряпнется?» «Жека!» — не отрываясь от лица Реда, пообещал Лара. «Прибью!» Олеся подобрала с пола разрезанную майку, протянула Реду. Тот обмотал ее вокруг бедер. Снова подставил Ларе разбитую бровь, смешно зажмурив один глаз. «Вы чё так долго? Я уж тут удолбался время тянуть!» «Да нас этот говнюк запер!» Джек кивнул на Толяна. «И охрану снаружи поставил. Пока с ними разобрались, да пока выбрались!» «Шухера не наделали?» «Тишина, командир!» Вытягиваясь по стойке смирно, отрапортовал Джек. «Как гробу, командир! Глухой бы от зависти обосрался!» Толян слушал их разговор и, судя по ползущим вверх бровям, изумлялся все больше. Кирилл, честно говоря, тоже. Ведь диктатор уверял, что ребят усыпили, и все они спят мертвым сном. А бригада не только чудесным образом пробудилась, но и ухитрилась выбраться из запертой спальни, миновать охрану и, судя по всему, проделать это бесшумно. Ред с довольным видом поднялся с пола. «Чё, Толян, не ты один сюрприз-мастер?» «Сука!» — хрипло выдохнул Толян. Ред крутанул на пальцы отобранный у кого-то пистолет. Голый, в то и дело сползающий с бедер майки, в расхристанных ботинках без шнурков и носков, но зато с пистолетом в руке, он походил на недоукомплектованного персонажа из компьютерной игры. Кирилл глупо подумал, что Олег такого никогда бы не выбрал. Ред со щелчком снял предохранитель. Кирилл зажмурился, ожидая выстрела. Прошло несколько долгих мгновений. Кирилл устал ждать и открыл глаза. Ред целился Толяну в лоб. Задумчиво проговорил. «Шапку тебе, что ли, натянуть? А ты ж всю стену забрызгает!» «Выстрелишь?» — быстро предупредил диктатор. «Через минуту сюда 100 человек примчится!» «Да ежу понятно, что примчится!» «Нахрена вот только? Может, спасибо мне сказать?» Ред с Толяном поменялись ролями. И командир своей ролью откровенно наслаждался. «Я из тех, что примчатся, не меньше 3 знаю, кто себя на твоем месте спит и видит!» «Я больше знаю!» — отрезал Толян. «Только хрена лысого они дождутся!» Я с тобой, гаденышем, не первый день знаком. Кабы ты меня грохнуть собирался, так язык чесать не стал бы». Ред презрительно сплюнул. Но, похоже, Толян был прав. Кирилл тоже понял, что убийство в планы командира не входит. «Мне ты нахрен не упал. Я б тебе с полным удовольствием мозги бы вышиб». Редрик взвесил в руке пистолет. «На Евгенича молись. Это он велел тебя не трогать». «Вон оно что!» — протянул Толян. «Ай да яйцеголовый! Ай да гуманист! Слушай, сталкер!» Диктатор оживал на глазах. «Коль уж ты меня мочить не собираешься, так я, пожалуй, парней отпущу, а? Нечего им тут уши греть, и твои тоже шли б себе досыпать. Никто их больше не тронет, мамой клянусь. А мы с тобой перетрем маленько». Ред усмехнулся. «Перетереть это можно. Вот прямо сейчас и начнем». Он уселся на стул, с которого Кирилл наконец сумел встать. В очередной раз поправил сползающую с бедер футболку, наклонился к Толяну, по-прежнему удерживаемому на полу, и выудил у него из кармана рубашки портсигар. «Во-первых...» — Ред, развалившись на стуле, закурил. «Сейчас твои придурки ведут нас в оружейку и весь боезапас возвращают». Толян неохотно кивнул. Ред этого будто и не заметил. Он вертел в руках портсигар. «Старье, что ли?» «Что ли?» «Говно! У нас табак лучше». Ред, не оглядываясь, кинул трофей за спину, и кто-то из бойцов его подхватил. Толян с тоской проводил портсигар взглядом. «Во-вторых...» — продолжая разглядывать дым, проговорил Ред. «Ты мне даришь 2 штанов и 2 футболки. И ремень. И носки». Он подумал. 5. «Да с хрена ли столько?» — возмутился Толян. На глазах обретал былую уверенность. «За моральный ущерб. И радуйся, что самого загорать не выкинул. А в-третьих, после этого мы и правда досыпать пойдем. Только ты с нами рядом ляжешь». Ред крутанул пистолет и выпустил над дулом дымную струю. Толян проследил за оружием печальным взглядом. Возражать он не стал. Весь отобранный арсенал отряду вернули. Джек отличился и тут, поскандалив с охранником сейфа. Вытребовал себе в придачу к пистолету запасной магазин. Хотя и охранник, и Кирилл, сообразивший, слава богу, оставить мнение при себе, готовы были поклясться, что ничего подобного красавец не сдавал. Потом Ред придирчиво, как заправская модница, выбирал новую одежду. Потом долго торговался с Толяном, требующим какую-то упряжь, которую Толянов урод якобы тоже испортил. Потом они все пошли наконец-то в спальню. Кириллу Лара еще в туалете скормила какую-то пилюлю. Он засыпал на ходу. Вырубился, едва коснувшись головой подушки.